Все кеки, как плавники рыбьи. Только все зависит от прибыли и качества пыли. Курим рэп, читаем твердач. Чья дача богаче, там порохом банчат. Но это я про тот самый, что втачивает. На радиоволнах даже вхуячило. На тачке толстого ночные бабочки ловят себя по подрачку. Рачком закуси конфеткой рачки. Выпей и закуси. Настю ебали все, даже хатчики. Отлем в речку. Наши дни скоротечные, как у девочек месяц. Китаянку с работы зубана искалечила. Опять подлечил, привет, Саша, торчили. Я торчу, хочу трахнуть Настю, но молчу и дрочу. Выебанная жопа твоя по имени Пикачу. Качаюсь на качеле, как зодчий. Млечные пути, йоу, белые ночи. Мы подкурим на двоих сигаретку кента. Кожаный аква, Иисус и сорта. У Алены в пизде три аборта и дома бардак. Но каждое утро нас спасает компак. Прямо в пердак отлил тебе. Сакура на вкус, как звериная сака. Сперва кину зигу, потом кину загу. Потом мы вместе уже варили манагу. На звонке была Леди Гага. А на Никите Панама и Гаш с Амстердама. А ты в этот прекрасный вечер блевала. Тяпина нахуй. Завязывая мысли в узел, твой кругозор сузился, расширился туз. Портим вкус лузерам, шары по лузам, все валяемся по лужам. Солдат сильно контужен, вставай, вставай, нужно. Кричим дружно, жара и стужа. Жара под 40, нужна холодной воды и кружка. Ножи и пушки, как Пушкин с Дантесом на опушке. Забились по-дружески. Ряпа Тяпина звучит очень мужественно. Пиво, вино, коксы под зад, пинок. Рэпера дают взад за гидру. Оглянись, мудак, я же твой друг. Сажусь пьяный за руль. Езжу по двору, воняют руки. В этом бите охуенные кики. Доставляем вам муки, заставляем ебать сук. Стрелы лука, белый нюхает вдруг. Перед ебалом оказался черный хуй. Тут все понятно, хуй с ху. Зову тебя гулять на хутор. На худой конец, веди кавказцев под венец. Бля, охуенно, охуенно, красавец, молодец. Это пиздец, нахуй. Для тех, кто сейчас набухан, у кого открыло, кто потерял веру в Россию, потерял силы, дома забыл голову, блять. Этот фристайл, сука, скажите спасибо за то, что доставили вам.